Ромул изнеможенно сел на стуле. Какое-то время хрипло порывисто дышал, приходя в себя после жестокой встряски, но вдруг резко успокоился и умоляюще сложил перед собой руки, глядя мне в переносицу. «Правильно, вряд ли он когда-нибудь рискнет по доброй воле взглянуть мне в глаза». «Валдиш, я предлагаю сделку», — прошептал он. «Какую еще сделку?» — нахмурился я. «Я не знаю, что ты забыл в этом доме», — быстро затараторил Румнул, воровато оглядываясь на дверь. «Но по какой-то причине ты хотел остаться неузнанным. Предлагаю обмен. Я молчу про то, кем ты являешься на самом деле. Ни слова не говорю про наш разговор. А ты не рассказываешь Тарии, зачем я давал ей этот отвар? Ну, соври ей, мол, я ошибся с ингредиентами. А ты потом, когда я уеду отсюда, вновь начнешь поить ее всякой дрянью?» Мрачно поинтересовался я. «Не пойдет. Пусть знает, какую змею пригрел ее отец». «Это еще не все», — возбужденно зашептал Ромул, подвигаясь ближе. «Есть и вторая часть сделки. Ты можешь говорить что угодно, но я точно знаю, зачем ты здесь. Любой некромант и черный колдун душу бы отдал темному богу за обладание дневниками северянина. Я помогу тебе в поисках, а ты сделаешь так, чтобы Тарья полюбила меня. Уверен, это не составит тебе особого труда. Просто сломаешь ее волю и отдашь девушку мне. И тебе хорошо, и я доволен, и Тарья избежит намного худшей участи. Ну, в самом деле, зачем наслаждаться ее любовью жалких несколько месяцев, пока Талия полностью не деградирует как личность, если ты в силах продлить эту связь на долгие годы?» Я молчал, полностью сосредоточившись на дыхании и пытаясь совладать с бешенством. От пелены ярости в глазах было темно. «Ну, успокойся, Волди же! Иначе ты разорвешь этого подонка голыми руками». «Ну, как идет?» По-своему понял отсутствующее выражение на моем лице Ромуал. «Уверяю тебя, это очень выгодная сделка. Я почти наверняка знаю, где хранятся дневники. И в любом случае, намного лучше тебя ориентируюсь в доме. И потом, я же не собираюсь творить старьей каких-то жутких вещей. Пройдет некоторое время, ей самой понравится делить со мной постель». Я еще раз глубоко вздохнул и встал, тяжело опираясь на посох. Поднялся и Ромул, протягивая ко мне ладонь и предлагая закрепить рукопожатием договор. Нет, руку-то его я схватил, но лишь для того, чтобы дернуть мужчину на себя. Так сподручнее было бить. С огромнейшим удовольствием вмазал ему кулаком по челюсти и тут же брезгливо оттолкнул. Ромул с грохотом упал на пол, где замер без сознания. «Признаюсь», — смухлевал немного, — «самую малость подправил удар магической силой. Но мне не было ни капельки стыдно за свое мошенничество. По правде говоря, этот слизняк заслуживал куда большего наказания». Сразу же после этого в дверь стукнули, и на пороге возник Широн, явно привлеченный странным шумом. Замер, удивленно глядя на распростертое под ногами тело. «Приберите тут, пожалуйста», — вежливо попросил я, перешагивая через Ромуала. И вышел вон, ловко подхватив под локоть Ташу, которая, открыв рот от изумления, через плечо слуги наблюдала за этой картиной.